«А давайте я ему пару пальцев отрежу», — сказал Колючий и вытащил из ножен офигенно большой нож. «Даже не нож, а мачете целое». «Не надо», — залепетал Михайлов, пытаясь отползти в сторону. Но со связанными руками и ногами у него это плохо получалось. «Стас уехал в город уже, скорее всего». «Сколько в этом оазисе еще ваших бойцов?» — спросил я. «Наших бойцов тут человек 5. Остальные все нанятые люди», — ответил Михайлов. «Наемники просто. Таких человек 15». «Ты их специально, что ли, собрал, чтобы меня грохнуть?» — удивился я. «Не я, Грушник, чтобы на нас не подумали. Стас не в курсе был. Ему бы потом уже про тебя сказали. Вот он сюда и приехал». «Ты мне просто отомстить захотел?» — вздохнул я. Судя по тому, что Михайлов молчал, я оказался прав. «И эти 5 бойцов тут — это преданные Грушнику люди». Снова молчание. «Значит, снова я в точку попал». «Рисуй давай схему поселка», — сказал Рыжий. «Где эти бойцы и наемники сидят, вас ждут?» К Михайлову подошел казак и, взяв того за шкирку, поднял и посадил за стол. Тут же перед ним положили блокнот и ручку. «Вот!» Через пару минут Михайлов передвинул ко мне нарисованную схему домов. «Спасибо, дружочек!» — отдал я схему маленькому. «А теперь самое интересное. Давай-ка рассказывай, какие из производств принадлежат вашей шайке и кто там всем этим рулит?» Через 20 минут мы знали все. Михайлов пел соловьем. Рыжий только успевал записывать. 2 лесопилки, включая эту. 2 скважины по добыче нефти и еще 2 разведанных месторождения. Нефть — это же не только бензин и соляра, но и пластик, резина и еще куча всего из черного золота. 2 производства. Первое — это различные масла, жидкости и еще какая-то химическая хрень. 2. Завод. А это уже бензин и солярка. 3 заправки. Ну и плюс они имели долю в производстве металла и пластика. Их же компания занималась переносом городской стены. Всегда. А это уже другие деньги. Совсем другие. Там же не стену надо тупо передвинуть, но и все коммуникации перенести. Водопровод, канализацию, электричество. Даже не перенести, а нарастить и удлинить их. В общем, ребята имели неплохо. Совсем неплохо. Потом тут со временем стали открываться другие производства. Попавшие сюда люди пользовались своими знаниями и умениями. Вот и делали кто что мог и умел. Естественно, они все это видели, но не лезли с так называемой крышей. Тут легко за это можно и пулю получить. Церемониться никто не будет. Тут не там. Экономический бум случился с нашим появлением. Вот тут уж многие производства развернулись в полную силу. Да я уже много раз говорил об этом. Они смекнули, что мы — это основа всех денег. Наш бизнес самый прибыльный. Даже, по их мнению, прибыльнее, чем их нефтянка. Ну да. Тачки-то дороже стоят, чем их бензин. А тут еще блюр у нас появился, и все больше и больше владельцев машин переходили на него. Все как всегда, ничего не меняется. Даже в другом мире, чем больше зарабатывается, тем больше хочется. Мозгом всего этого был Стасик, он же и придумал эту схему. Далее мэр и несколько его заместителей. Ну а что мэр и компания? Они получали свою долю и не лезли в дела этой троицы. Все тихо, спокойно. Все работает чисто и без происшествий. Другие люди только-только начинают вставать на ноги. Благосостояние народа растет. Казна города из месяца в месяц получает все больше и больше налогов, что не может не радовать. Только вот неуемная жадность этой троицы мне непонятна. Ведь имели. Хорошо имели причем. Жадность их изгубила. Нам весь их бизнес точно ни к чему. подавимся. Да и опять же, наверняка там есть люди, которые приложили к созданию того или иного производства свою руку. Лишить их кормушки — значит нажить себе врагов. Нам это ни к чему. Значит, выход только один. Валим Михайлова, Стасика обязательно, преданных бойцов и людей. Михайлов точно нам все фамилии и имена сказал. Да еще у Димы кое-какая инфа наверняка есть. Потом выбираем управленцев и ставим их у руля. Ну и, само собой, наших людей также туда. Сразу предупредить. Работаем тихо, мирно, без войны, без воровства и обмана. Все хотят спокойствия. В общем, делаем все так, как и решили ранее. «Саня, на пару слов», — позвал меня подошедший маленький. «Чё?» — спросил я у него, когда мы отошли в сторонку. «До поселка отсюда 15 километров. Врываться туда и валить этих наемников нам нельзя». «Почему это?» «Потому что там у всех оружие, и жители, естественно, подумают, что напали какие-то бандиты. Могут включиться в перестрелку. У нас же тоже все вооружены. А эти дома, где они сидят, практически в самом центре. Могут пострадать невинные люди, да и, скорее всего, пострадают. Без шума пыли не получится». «Блин, точно. Пальба будет до небес». «Что ты предлагаешь?» Пусть Михайлов этот твой вызовет их сюда всех. Типа на помощь там или еще чего, — улыбнулся маленький. Ну и мы их на дороге встретим и положим всех. Сейчас местечко выберем, заминируем там все и адьес. Никто не уйдет. Согласен, — кивнул я. Туча, связь с туманом. Момент, — услышал он меня и стал вызывать Валеру. Вот, — протянул он мне рацию. «Туман, прием!» «Ты вот не можешь без приключений на свою задницу!» Начал опять гундеть туман. «Вечно влипаешь в какие-то неприятности!» «Я тебя тоже рад слышать!» — улыбнулся я. «Че надо сделать? Пацаны уже все практически собрались. Через полчаса мы готовы выступать!» «Палить пока не стоит. Дело более деликатное». «Как это?» «Да послушай ты. Сейчас для начала возьми Стасика. Живым. Потом Рыжий тебе продиктует список лиц, которые будут в любом случае сопротивляться до последнего и с ними не смиряться никогда. Список от Рыжего надиктовал Михайлов. Сверься со списком, который есть у Димы. Потом Стасик пусть всех этих людей вызовет в одно место. Предлог придумаете». Только чтобы все эти люди обязательно туда приехали. «И там мы их всех валим?» — перебил меня туман. «Точно. Там немного, человек 10 управленцев и около 15 человек бойцов. Ну, может, чуть больше. Валите всех, только тихо. Возьми самых доверенных лиц. Все трупы потом прикопать так, чтобы их никто никогда не нашел. А вот потом уже отправишь ребят по производству. Постарайтесь без шума, пыли и мордобоя занять все производства. Список тоже у Рыжего». «Рейдерский захват?» — хохотнул туман. «Типа того. На каждом производстве объясните, что власть и руководство сменилось, и пусть сами работники выберут себе руководство. Временных ИО. Это руководство мы потом ждем на совещании у нас в сервисе. Допустим, завтра в полдень. Пацанов там поставь, наших, чтобы работники переть все не начали там под шумок. Только, Валер, я тебя прошу, постарайтесь там сильно охрану не калечить. А полицейских? К Бондареву отправь кого-нибудь. Пусть ему объяснят все. Так, мол, и так. Хотели меня грохнуть? Мы включили ответку. Плохих людей больше нет. Он нормальный мужик, поймет. С мэром мы сами разберемся и все ему объясним. К мэру завтра с утра съездим, поговорим с ним. А мы тут пока наемников и доверенных лиц Грушника успокоим навечно. И постарайся бойцов-нефтяников переманить на нашу сторону. Нам люди нужны. Нас все знают. Думаю, согласятся. Потом все равно тех, кто будет воду мутить, вычислим. Нам сейчас главное боевые действия в городе не начать. А так с нас взятки гладкие. Стасик вызвал всех, они пропали. Мы ни сном, ни духом. Люди будут вопросы задавать. Как, что и почему? Что им говорить? Тут я задумался. Вопросы от работников будут обязательно. А ничего не говори. Просто скажи, что теперь будет другое руководство, и все. Кому не нравится, никого не держим. Все понял, Сань. Сделаем. Ты сам-то как? Нормально, жить буду. Все, передаю рацию Рыжему. Потом доложись обязательно. Само собой. Рыжий, позвал я его и протянул рацию. Ты слышал, что надо сделать? Тот кивнул и, взяв у меня рацию, отошел в сторонку.